Глава 44. Утром постель оказалась пуста. Конечно, за долгие годы одиночества зверь привык к этому, но именно сегодня резануло по оголенным нервам. До сих пор не отпускал вчерашний день. Тот накал эмоций, который продолжал терроризировать израненную душу парня. Арина. Опять она. Только вот сейчас не во сне и даже не в воспоминаниях, а наяву. Как-то странно это осознавать, да и непривычно. Только вот постель рядом все равно пустовала. Может, приснилось? Или мозги поехали от одного только имени, которое до сих пор не отпускало. Стоило увидеть, и все. Пропал, сам того не осознавая. Черт, неужели сбежала? Если так, то дура. Самое, что ни на есть, настоящее. Опять влезет в какие-то неприятности. Матвей был уверен, что не просто так ее муж приперся в город. Столько лет прятался в Италии, а тут вдруг решился. Еще и жену с собой притащил, ублюдок. Неужели этот недоумок думает, что крутые дяди простили ему побег 5-летней давности? Еще и Кидалова, причем на довольно приличную сумму. За такое и убить могут. Не только этого ублюдка, кстати. Хотя мог вернуть, но возвращаться все равно глупо. «Арина!» Парень громко крикнул, а после резво по-армейски быстро откинул в сторону плед и соскочил с кровати. Даже одеваться не собирался, лишь боксеры натянул на ходу. Не голиком же вышивать по дому, хотя кого стесняться, если Арина сбежала. «Ой!» Девушка терла лоб от резкого столкновения с голым торсом зверя. Прямо на пороге кухни. Подняла глаза, все еще кривясь от боли, и натолкнулась на улыбку. Легкую, практически незаметную, но слишком уж мягкую и нежную. Только ей предназначенную. Никто не мог похвастаться тем, что видел зверя утром. И еще и с полуулыбкой на устах. Вроде как доволен увиденным. Только Арина. Напугал? Парень изогнул бровь, глядя своей спутнице прямо в глаза. Не просто смотрел, тонул в них. Как-то резко она ворвалась в его жизнь и снова разбивала вдребезги все его принципы, рвала душу на части и не отпускала. Притягивала к себе как магнитом, стоило Матвею только дотронуться, лишь посмотреть. Сразу же ток бил по всему телу, как тогда, 5 лет назад. Немного. Арина расплылась в улыбке в ответ. Искренне, по-доброму, по-настоящему, что ли. Без фальши, как большинство знакомых девушек зверя, и без какой-либо корысти. Черт, как же он соскучился по этим сочным губам, роскошным волосам пшеничного цвета, офигенным голубым глазам, в которых снова тонул, как в бездне. И милому личику, когда-то любимому. Но все равно Арина практически не изменилась. Все такая же юная и, по всей видимости, наивная. Оптимистка, мать ее. Даже в сложной ситуации она всегда умеет находить только плюсы, игнорируя минусы, и никогда не отчаивается. Так было тогда. А сейчас... «Доброе утро». Голос Матвея охрип. От какой-то загадочной, мать ее, нежности, снова появившейся в сердце, не сдержался, протянул руку вперед. До губ дотронуться не рискнул. Просто пропустил сквозь пальцы прядь волос, сопровождая свои уверенные действия взглядом. Нравилось. Даже очень. Давно умершие чувства собирались воскреснуть. Еще немного и... «Я завтрак решила приготовить, если ты не возражаешь». Арина не сопротивлялась. Просто стояла на месте. Ждала, сама не понимая чего. Просто... наслаждалась моментом, интимным, понятным только им двоим, подальше от людских взглядов и сплетен. «Не возражаю», — снова улыбнулся Матвей. «Теперь уже явно как кот довольный. Возможно, даже рискнул бы ее поцеловать, если бы не звонок в дверь». Одновременно с девушкой зверь повернул голову в сторону двери. Догадывался, кто приперся с утра пораньше, и прикидывал, как бы избежать нравоучений. Один, второй, третий. Слишком настойчиво и как-то уж очень громко в пустой квартире. «Откроешь?» Арина перевела взгляд на Матвея. «Думаю, стоит ли?» В двери звонки прекратились, зато заиграла мелодия на мобильном. Зверь чертыхнулся, все еще сомневаясь, стоит ли принимать вызов, а также открывать входную дверь. Посмотрел на девушку, провел рукой по ее лицу и все-таки поцеловал. Опять не сдержался, да и пофиг, особенно сейчас, когда злобный бес жаждет снять скальп и с него, и с его спутницы. «Я долго буду стоять в подъезде», – вопил Карим в трубку, когда парень принял вызов, направляясь в спальню. «Мне в трусах тебя встречать», – фыркнул Матвей, натягивая в спешке домашние спортивные штаны. «Да хоть голый», – орал бес, не сдерживая эмоций. «Сейчас начнется. Вряд ли получится остановить друга, когда он в ярости. И Демьяна, как назло, нет даже в стране. Только он знал подход к этому злобному тирану. Конечно, частично без прав, но Матвей не желал, чтобы девушка стала свидетелем их разборок. Зубы скрипели в предчувствии реакции беса на Арину. Но только он, как никто другой, знал, что происходит в городе, и мог доступно со всеми подробностями рассказать, почему Скороходов приперся в их славный город. А главное, чем этот глупый приезд грозит Арине. Матвей был твердо уверен, что жену этот придурок притащил с собой не просто так. Интуиция, мать ее, она никогда не подводила парня. Пока шел к входной двери, улыбался как идиот. Она рядом, здесь, в логове зверя, где ни одна девушка не бывала. И это странным образом грело душу. Арина не сбежала. По-прежнему его смелая девчонка бросает вызов судьбе. Она не струсила тогда, не даст заднюю и сейчас. Фиг с ним, почему замуж за другого вышла. Главное, сейчас вернулась к нему. Почему-то зверь был твердо уверен в этом, в глазах ее прочитал. И сейчас собирался ей помочь. «Твою мать, звереныш!» заорал бес, врываясь как ураган в квартиру, но тут же прирос к полу, повернув голову в сторону. Арину на кухню увидел. Как же плохо без дверей. «Ты что здесь делаешь?» заорал, направляясь в сторону девушки. «Бес, полегче». Матвей догнал друга уже практически возле окна, когда мужчина загнал Арину, как мышь в клетку. Ярость бушевала, и Карим не собирался скрывать своей ненависти. Даже черные, как смоль, волосы на голове мужчины, кажется, дыбом встали. Он и так вызывает страх своим внешним видом. Сейчас он вселял ужас. Бес протянул руку и сжал горло Арины, но она так и не отвела взгляда, лишь пальцами вцепилась в захват мужчины. Если он не остановится, то точно задушит. Ну и пусть. Быстрее закончатся ее мучения. Только вот Матвей... Именно сейчас почему-то умирать перехотелось.